Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Игоря Жданова. Игорь Николаевич Жданов. Русский советский поэт, прозаик и переводчик. Игорь Жданов родился 14 августа 1937 года в деревне Малое Сытьково Московской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в составе СССР. Будущий поэт появился на свет в семье кадрового офицера рабоче-крестьянской Красной Армии Николая Яковлевича Жданова. Однако с самого раннего возраста воспитывался у бабушки и дедушки по линии отца в селе Нагорное Рязанской области. Любовь к чтению и литературе маленькому Игорю привела бабушка Любовь Варфоломеевна. В первые дни Великой Отечественной войны отец Игоря пропал без вести во время Белостокско-Минского сражения. Вскоре после окончания войны, в 1946 году, когда Игорю Жданову исполнилось 9 лет, он, как сын погибшего офицера, стал воспитанником Нахимовского военно-морского училища. Поначалу в Риге, а затем в Ленинграде. Писать стихи начал в 10-летнем возрасте. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества, и первым прозвучит первая часть стихотворения «Обуглилась и скорчилась страна». Имеет посвящение Владимиру Высоцкому. Обуглилась и скорчилась страна, отчаявшись и к Волге отступая, была война, жестокая война, кромешная, безумная, тупая. Мы поняли, пройдя ее круги, ее траншеи и штрафные роты, бесцельна жизнь, бессмысленны враги, до глупости наивны пулеметы. О чем ты там бормочешь, замполит? Кому нужны твои политбеседы? Мой друг убит, и командир убит, и миллионы лягут до победы. В пески и черноземы навсегда ушли моих друзей тела и лица, как кровь дымится талая вода, и как вода людская кровь дымится. Заградотряд у поля на краю, за нами в ряд зеленые фуражки. Прощайте, поднимаюсь и встаю, и в грудь, и в спину бейте без промашки. Стихотворение «Ночь над миром». Ночь над миром, прохлада и мгла, так прозрачно от вишен в саду пролетающий филин с крыла отряхнул голубую звезду. Только липы куда-то бредут, повернулись лицом на рассвет, только падает в тенистый пруд метеора стремительный след. Ночь вместилась, как в раме, в окне, лунным дымом ползет за края. Вся природа сегодня во мне, весь в природе, пожалуй, и я. Хорошо, что бессмертия нет, тем острей и понятнее жизнь. Повернувшись лицом на рассвет, за мгновение это держись. Стихотворение в первосрочном бушлате приличном с сокращением. В первосрочном бушлате приличном, ветеран 18 лет, я шагаю, не сбывшийся мичман, и еще никакой не поэт, еле-еле нащупавший слово, не томим, не терзаем виной, ошарашен соседством Светлова на газетной странице одной. Что случится, загадывать рано, что запутал, распутывать лень. У меня еще есть Марианна, и с тяжелую бляхой ремень. А в стихах первозданная сила, так потоком искрят провода. Мой единственный правдою было и присягой твоя навсегда. Вот бреду я, седой и помятый, и твержу, спотыкаюсь одно. Если время уходит куда-то, значит, где-то все то же оно. В обе стороны дали и дали, всяких встреч не запомнить, не счесть. Если люди прошли и пропали, значит, все-таки были и есть. Я читал, я порой понимаю, постигаю сопя и скорбя. Бесконечность совсем не прямая, а замкнулась сама на себя. Что случится, загадывать рано. В мире много истраченных слов. Я живу, и жива Марианна, и живет стихотворец Светлов. В 1955 году по выпуску из Нахимовского училища Игорь Ждавов поступает на отделение поэзии Литературного института имени Горького в Москве. Проходил он обучение на семинаре поэта-фронтовика Александра Александровича Коваленкова. В институте Игорь Жданов познакомился с однокурсницей Галиной Владимировной Лебедевой, которая стала его супругой, когда они стали учиться на втором курсе. В этом семейном союзе родилось две дочери – Мария и Екатерина. Нужно заметить, что жена поэта впоследствии стала довольно известной детской писательницей. За время обучения в литературном институте в летние, свободные от занятий месяцы Игорь Жданов участвовал в геологических экспедициях на Алтай. После окончания литературного института Игорь Жданов был трудоустроен на должность редактора русской и советской прозы в московском издательстве «Советский писатель». В 1961 году был издан первый сборник поэзии Игоря Жданова «Напутствие». Однако в том же году поэт был призван в ряды советской армии и с 1961 по 1963 год служил поначалу на острове Кумбыш, а затем в Северодвинске редактором флотской газеты «Северная звезда». По окончании службы в армии Игорь Жданов вернулся в Москву и стал трудиться на прежнем месте и должности. Стихотворение «Ты моя». Ты моя, как бы ни было плохо, дальше нет и не будет границ. Ты моя до последнего вздоха, до прощального взмаха ресниц. Ах, пути бы эти были б короче, если б встреча случилась скорей. Я люблю эти желтые ночи, эти дачи в чаду фонарей, стылый мрак опустевшего сада, дом фрегатом идущий ко дну, и медлительный звон листопада, и медальную эту луну, и в уюте случайного крова на последнем моем берегу. Я простое и тихое слово для тебя, для одной берегу. Стихотворение «Возьми мои руки». Возьми мои руки, спроси их о тайном желании, и руки расскажут про эту глухую тоску, про эту тревогу, великую, как ожидание, про белое пламя, что льнет сединою к виску. В глаза посмотри мне, увидишь за бледною синью безвыходность ночь и пропасти в дымную тьму. И сам я над бездной, последний листок на осине, удержанный взглядом твоим и покорный ему. В 1963 году была издана повесть Игоря Жданова «Взморье», а в 1965-м он был принят в Союз писателей СССР. В следующем 1966 году у Игоря Жданова вышел поэтический сборник «Граница света» и книга рассказов «Ночь караула». Игорь Николаевич Жданов был принципиально беспартийным, и это мешало его продвижению по службе и более частому выходу сборников его поэзии, так что следующие его книги стихов были изданы лишь в 1970-х годах и всего две. «Голубиная почта» в 1971 и «Двойной обгон» в 78. Помимо этого, стихи поэта Жданова иногда публиковались в сборниках-альманахах «День поэзии». Почти четверть века Игорь Жданов корпел над рукописями именитых и малоизвестных прозаиков в качестве старшего редактора отдела русской и советской прозы издательства «Советский писатель». Его принципиальность и неприемлемость к издательской политике, стремящейся держать и не пущать талантливых и смело думающих авторов, тормозила выход и его собственных книг. Но, несмотря ни на что, Игорь Николаевич продолжал внимательно и бережно трудиться с рукописями разных авторов и особенно с трудами молодых и интересных писателей. Кроме того, Игорь Жданов трудился над поэтическими переводами, переводил с греческого Константиноса Кавафиса, Костаса Варналиса, Янниса Мочеса и других, с английского Кристофера Марло, с грузинского Владимира Убилаву, с армянского Людвига Дуряна и Рачии Аванесяна, с азербайджанского Арифа Абдуладзе, а также делал переводы поэзии с чеченского, абхазского, лакского и других языков. Стихотворение «Поэты». Нет, поэты лоб не подставляют, не торопят страшного конца, просто их в живых не оставляют люди, потерявшие сердца. Каждый знал, что он один в ответе, разряжая в воздух пистолет. Кончится поэзия на свете, если стал убийцею поэт. Стихотворение «Вы говорите, сила в ней». Вы говорите, сила в ней, в моей строке, в моей натуре. Я просто чувствую верней листвы смятенье перед бурей. Вы говорите, строгость стров, созвучья, образы и краски. А я сидел у всех костров, от Подмосковья до Аляски. Вы говорите, повезло, другим намного тяжелее. Я просто жил себе назло, судьбе назло и не жалею. Стихотворение «Родина» с сокращением. Родина, ветер и дым, даль полевая, сквозная, стоило жить молодым, дальше не знаю, не знаю, стоило ставить на кон голову, сердце и душу, только небесный закон, не обходя и не руша, горькую песню сложить, тратить по-глупому силы, стоило, стоило жить, но и меня не хватило. Родина, сабельный свист, переходящий в ракетный, хрупкий осиновый лист, красный под осень и светлый. На рубеже конца 1970-х и начала 80-х годов в жизни и трудовой деятельности Игоря Николаевича Жданова произошли некоторые и важные, и непростые события. У поэта вышел конфликт с его начальником, директором издательства «Советский писатель» Николаем Лисючевским. Дело в том, что у Игоря Жданова и так долгое время отношения с директором были весьма натянутыми, а тут он публично, опираясь на действительно достоверные факты, обвинил его в доносительстве на талантливых русских поэтов Бориса Корнилова, Николая Заболоцкого и других, на стихи которых в конце 1930-х годов Лисючевский написал нужные следствию ВЧК литературные заключения о наличии в них контрреволюции, приведшие либо к расстрелам, либо к немалым срокам заключения до ссылок для оболганных им поэтов. Понятно, что даже после того, как издательство возглавил другой руководитель, спокойно трудиться в нем Игорю Жданову уже не дали. Формально сначала он был переведен в младшие редакторы с понижением оклада за редактирование и протекцию книги владимирского прозаика Владимира Краковского «День творения», а также на пропуск запятой в цитате из сочинений Ленина в книге «Если память мне не изменяет» юмориста Григория Рыклина. Ну и, конечно же, за регулярное нарушение трудовой дисциплины. Немного позднее он был и вовсе переведен в литературные консультанты. В итоге Игорю Жданову пришлось уволиться по собственному желанию. Все эти события повлияли и на семейную жизнь поэта, так как из-за разлада с женой он ушел из семьи и поселился в Подмосковье, в простом и неблагоустроенном по городским меркам доме своего деда в поселке Загорянский. В 1984 году вышел в свет еще один сборник его поэзии «Разомкнутый круг». И с того же 1984 года Игорь Жданов, ежели можно так сказать, ушел из официальной литературы. С тех пор, за исключением редких и совсем небольших публикаций, его не издавали. Как правило, стихи Игоря Жданова были и остаются весьма честными, прямыми и откровенными. В них отобразилось все, что он видел и осознавал. Тем более в те, мягко говоря, непростые времена, что наступили на родине в конце 1980-х, и в 90-е годы. Стихотворение «Никто меня не шуганул». Никто меня не шуганул, тут не права молва людская, я просто в сторону шагнул, всех торопливых пропуская. Что делать, если мир таков, и этот век не для лентяев, свои пути у дураков, свои мечты у негодяев, зачислен загодя в пассив, и заклеймен, и неуважен, я созерцательно спесив и легкомысленно отважен. Смотрю, как старое кино, простую жизнь души и тела, усопшим право все равно, а нерожденным что за дело? Я раньше много вздора нес, чтоб жить разумно или страстно. Казалось, это все всерьез, а оказалось, все напрасно. Стихотворение не отмечено ничем в календаре. Не отмечено ничем в календаре вереница этих дат и этих чисел. На моря Россия вышла при Петре, а вернулась во свояси при Борисе. И теперь на всех окраинах прогресс, по-румынски, по-литовски, по-нацистски, панихиды по дивизиям СС и порушенные наши обелиски. И неведомо ни Польше, ни Литве, да и внукам победителей едва ли, что подонки со звездой на рукаве, они русские поляков убивали. И уже им слова лишнего не кинь, ни намека на великую державу. Им запомнилась проклятая Катынь, а не тысячи погибших за Варшаву. Что-то сгинуло и кануло на дно, может, вера в бескорыстие России. Только вам пути иного не дано, как бы вы на все лады не голосили. Жаль могил и наших русских деревень, что остались за чертой, за перевалом. Вами будут помыкать, кому не лень, так не раз уже в истории бывало. Стихотворение «Продается все и предается». Продается все и предается, наступила эра воровства. Всякие уроды и уродцы больше не скрывают торжества. Выживать занятие непростое. Миром правят похоть и цинизм. Я устал и ничего не стою, а вокруг один капитализм. Все в том же 1984 году Игорь Николаевич Жданов женился на преподавательнице иностранных языков Московского государственного института культуры Тамаре Сергеевне Соколовой. Однако спустя 8 лет, в 1992 году, поэт вернулся к первой жене. В 1987 году могла выйти книга поэзии Игоря Жданова «Застава», но, к сожалению, этого не произошло. Поэт еще целых 2 десятилетия, как это говорится в литературе, писал стихи в стол, без надежды на издание, наблюдая перемены в стране, анализируя происходящие события и отображая их в поэтических строках. Многое из отображенного им стало доступно для читателей и любителей поэзии лишь после его смерти и благодаря стараниям его дочери Екатерины. Стихотворение «Дорогие деревья мои». Дорогие деревья мои, мной спасенные клены и елки, протяните мне ветки свои и свои голубые иголки. Вы мои пожилые коты и последняя в жизни собака. Дайте лапы, и будем на «ты», будем вместе до смертного мрака. Не позволю себя увести ни в сиротский приют, ни в больницу. Это значит и всех извести, это значит навеки проститься. Дорогая моя ребятня, размещайся у печки на ужин. Вы спасете любовью меня, никому-то я больше не нужен. Явный мир Игорь Николаевич Жданов покинул 15 декабря 2005 года в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Он скончался от сердечного приступа на 69-м году жизни. Тело поэта было похоронено на Жигаловском кладбище того же района Московской области. В 2007 году поэт Игорь Жданов был посмертно награжден золотой медалью имени Константина Симонова за вклад в русскую литературу. В том же 2007 году критик и литературовед Леонид Ханбиков написал и выпустил отдельной книгой очерк «Проворонило время меня» о судьбе и творчестве поэта Игоря Жданова. Как уже упоминалось ранее, стараниями дочери поэта Екатерины Игоревны Титовой в конце 2000-х годов были изданы книги «Застава», «Вторая жизнь» и «Все живое», а также были сотворены и стали доступны электронные версии его автобиографических книг «Такая судьба» и «Тетради нахимовца Жданова». На стихи поэта Игоря Жданова бардом Александром Дуловым были написаны песни и, ежели можно так сказать, гимны геологов «Тайга» и «Дымный чай». В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Игоря Николаевича Жданова прозвучит стихотворение «Был мир неузнанным и странным». Был мир неузнанным и странным. Война картиннее игры. Князья сидели по курганам, справляя тризны и пиры. Тогда земля еще не круглой, продолговатою была. На остывающие угли смотрели боги из угла. Богато было шкур и леса, пеньки и рыбы и смолы. Из драгоценного железа лишь наконечник у стрелы. В те годы жили непосредством, полмира брали на ура, но не придумали наследство важней коня и топора. Хмельное пили, песни пели, бросали в реки не вода. Своим врагам прощать умели, врагам России никогда. В нас та же кровь и та же сила, и нет дороже для меня моей земли, моей России, степного ветра и коня. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром. Thank you.